Сзади все несло холодом. Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь захлопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным пристуком закрыл дверь. Хозяин, наконец, медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и не догадывался, кто они, эти непрошенные ночные пришельцы. «Ты здешний староста?» — официально спросил рыбак, в развалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг. Старик вздохнул и, наверное, поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки. «Староста, ну!» — сказал он ровным, без тени испуга или подбострастия голосом. В это время в запечье послышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина, наверное, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин. «Догадываешься, кто мы?» «Не слепой, вижу. Но ежели за водкой, так нету, все забрали». Рыбак со значением взглянул на Сотникова. «Старый пень, не принимает ли он их за полицаев?» «Впрочем, так, может, и лучше», — подумал он, и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал, «Что ж, обойдемся без водки». Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее. «Если так, садитесь». «А-а, садитесь, садитесь, детки», — обрадовалась приглашению хозяина женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали за ночь дрова. «Тут будет теплее, наверное ж, озябли. Мороз такой. Можно и присесть», — согласился рыбак, но сам не сел, кивнул Сотнику. «Садись, грейся». Сотникова не надо было уговаривать. Он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее. Пилотку на голове не поправил даже. Как была глубоко насунута на примороженные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее. Он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяин оставался за столом с независимо бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Боится», — подумал рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный запечек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. «Там никого, детки, никого. Что, одни живете?» «Одни. Вот с дедом так коптим свет», — с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как бы попросила даже. «Может, вы бы поели чего? Верно ж? Голодный, а, конечно, с мороза, да без горячего». Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки. «Может, поедим? Как думаешь?» Сделанной нерешительностью обратился он к Сотникову. «Подкрепимся, если пани старость угощает». «Вот хорошо, я сейчас», — обрадовалась женщина. «Щи, наверное, теплые еще, и это, может, бульбочки сварить?» «Нет, варить не надо, некогда», — решительно возразил рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу.